Глава первая. Западня. «Так, спокойно», — остановила панику, поднимаясь на ноги. «Этого не может быть. Всего этого. Наверное, эти психи всё-таки вырубили меня, вот и мерещится всякое». «Точно». Последнее слово вырвалось со всхлипом, потому что происходящее казалось более чем реальным. «У меня болели голова, колени и бедро, на которое я упала, когда меня уронили дружки Алексея. Стоило моей копии появиться в переулке и начать швырять их, как кегли. А нам с детства вбивают, что без сознания, в своих диких снах-фантазиях, человек не может испытывать боль. Для твоего мира тебя больше не существует. Значит, он будет всячески пытаться избавиться от тебя, чтобы прийти к балансу. Если не хочешь, чтобы твои близкие пострадали, давай руку». Слёзы брызнули из глаз рекой, стоило вспомнить предостережение двойника. Почему-то сейчас моя слепая вера в её слова казалась глупой. Страшной, но глупой. Чтобы вернуть себе уверенность, занялась тем, что умела лучше всего, а именно изучать обстановку. Я собиралась стать следователем, как папа. Нет, конечно, мама пришла в ужас, когда узнала. Нам пришлось здорово выкручиваться с отцом. Успокоили родительницу тем, что я остановилась на юриспруденции. На начальном этапе изучения этой области почти все специальности познают одно и то же. По крайней мере, первых два курса, а именно столько я отучилась. Правда, уже в этом сентябре мне предстояло раскрыть все карты. Собственно, я на это дрянное свидание согласилась только потому, чтобы маму умаслить перед трудным разговором. Однако теперь, крепко зажмурившись, я сделала пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Это мало помогло. Стоило только представить свою семью, как снова хотелось рыдать в голос. Прямо выть, как раненая волчица. Я родилась в чудесной семье. Долгожданная, всеми любимая доченька и сестра. После трёх сыновей родители смотрели на меня, как на ангела. Да и братья любили не меньше. Ведь до меня они были бандой, хулиганами подполковника Емельянова. А с появлением маленькой сестрёнки они стали рыцарями, которые готовы защитить её даже от дракона. А теперь меня нет. Спрятав лицо в ладонях, тихо заплакала, глотая горькие слёзы. «Хватит!» Закричала от бессилия, смахивая с тёмного стола кубки с подозрительным наполнением. Что-то весьма похожее на кровь расплескалось по каменной плитке. Я вздрогнула, приходя в себя. Надо успокоиться и понять, как вернуться обратно так, чтобы моим близким ничего не угрожало. Понять, кем является моя копия здесь и кого она так боялась, убегая без оглядки аж в другой мир. Ведь... неужели у неё не было никого, кто бы помог ей справиться с её проблемами? Разве так бывает? Я рассуждала вслух. Это всегда помогало мне успокоиться. Вот и сейчас, как только пульс перестал стучать в висках, я смогла, наконец, оглядеться. Меня выбросило в тёмную комнату. Странную, как будто овальную, словно эта комната находилась в башне. Я подошла к ближайшему окну и убедилась, что сделанные мною выводы верны. Башня, в которой я оказалась, была старинной и величественной, словно сошедшей со страниц средневековой легенды. Конечно, разглядеть башню, будучи внутри, не представлялось возможным. Но я отметила, что её стены из тёмного камня, покрытые мхом и трещинами, тянулись вверх, теряясь в полумраке. Окно, у которого я стояла, было широким и высоким, с массивными железными решётками-ромбами, сквозь которые пробивался тусклый свет чуждого ночного мира. Внизу, далеко внизу, простирался мрачный двор с булыжной мостовой, окружённый высокими стенами и редкими тусклыми фонарями. Какие-то постройки, конюшни, овчарня. Что-то подробнее узнать не давала ночь. Я отступила от окна и обратила внимание на винтовую лестницу, ведущую вниз. Её ступени были из того же камня, что и стены, изношенные временем и покрытые тонким слоем пыли. Перила из кованого железа, украшенные причудливыми завитками и символами, которые я не могла распознать, но чувствовала в них нечто древнее и могущественное. Собравшись с духом, положила руку на холодные перила и начала спускаться. Каждый шаг отдавался эхом в пустой башне, а слабый свет, пробивавшийся из-под дверей внизу, манил и пугал одновременно. Ветер, проникавший через щели в стенах, шептал что-то непонятное, словно предупреждая о грядущих испытаниях. Спускаясь по лестнице, я пыталась удержать в голове мысли о семье, о том, как вернуться к ней обратно, и о том, что меня ждет впереди. Когда лестница закончилась, меня выбросило в длинный темный коридор с красной ковровой дорожкой. Стены коридора были обиты дорогой деревянной панелью. На стенах работали светильники в небольших бра. Электричество есть. Может, это все-таки мой мир? Даже приняв ситуацию, мне не до конца хотелось верить в происходящее. Я бежала вперед, не замечая дверей, настолько идеально сочетающихся с панелями, что их не каждому удалось бы различить. Особенно если этот каждый был бы в моем неадекватном состоянии. Бежала и бежала, а коридор все не кончался, как резиновый, растягиваясь до изумительных пределов. Это что же за помещение такое? В городе таких точно нет, я бы знала. И тут я услышала голоса. Коридор резко вывернул на широкую лестницу. Я еле успела затормозить, чтобы не скатиться кубарем под ноги говорившим. В темном просторном холле стояли пятеро. Три женщины в форме горничных и пара мужчин. Так мне изначально показалось. А потом меня заметили. Одна из горничных запнулась на полуслове, перестала улыбаться и с опаской посмотрела на меня. Леди Шалара? Едва она произнесла это смешное имя, из правой арки вынырнуло сразу трое здоровых и мрачных мужика. В черной форме, с холодным оружием на поясе, они выглядели весьма недружелюбно. Будь мы в средневековой Венеции, я бы подумала, что нарвалась на весьма неплохих наемников. Не мудрено, что чувство самосохранения потащило меня обратно на лестницу. На каком-то глубинном уровне я поняла, что помощи мне ждать здесь не от кого. Мужчины замерли, молчаливо обменявшись между собой хмурыми взглядами. Не последовали за мной. Что это на ней? Штаны? Кажется, наследница Хасис окончательно тронулась умом. Тсс, а ты бы не тронулась? Слышала? Господин собирается изъять змея из этой стервы. Донеслись до меня шепотки девушек, пока я не свернула в противоположный коридор, где еще не была. «Какого еще змея?» Я летела на всех парах, однако пыталась анализировать услышанное. «И что за дикое имя Шалара? Фу, неужели так звали ту, что спасла меня от насильников?» Задумавшись, не сразу поняла, что достигла тупика. Просто открыла дверь и резко вошла внутрь. Но мне и двух шагов не удалось пройти, как кто-то невероятно сильный схватил меня за руку поверх локтя и дернул на себя. Охнув, подняла взгляд и еще раз охнула. Меня прижал к себе весьма и весьма опасный мужчина. Высокий, а у меня рост 180 сантиметров. С безумно широкими плечами. Этот тип был очень силен. Его почти расстегнутая рубашка, открывающая вид на гладкий торс, здорово сбила меня с толку. Но когда я посмотрела в его глаза, меня будто молния прошила вдоль позвонка. Они были красные. Его глаза были по-настоящему красные, мать его, как у вампира. А как злобно он на меня смотрел, просто мороз по коже. Я так растерялась, что выпалила первое, что пришло в голову. «Помогите! Я потерялась!» Внезапно мужчина фыркнул, теряя свой воинственный вид. Судя по всему, он ожидал что угодно, но не это. Мужской смех разлетелся по просторному кабинету. «Очень смешно, милая!» Отрезал тип без капли заявленной в обращении нежности. «Это никакая не шутка, я...» «Хватит притворяться, Шалара!» Гигант дернул меня за руку, больно сдавливая плечевую часть. Я поморщилась, но он не уменьшил силу хвата. Более того, притянул меня еще ближе, разворачивая так, чтобы впечатать меня к себе спиной. Еще и принялся щупать мои живот и грудь, якобы придерживая. «Обряд состоится сегодня». «Я не притворяюсь! Отпустите меня немедленно! Кто вам позволил меня лапать?» Меня крутанули так, что я чуть не потерялась в пространстве, падая спиной на поверхность полированного вишневого стола, с которого бумаги полетели на пол. А этот австралопитек уже навис сверху, с легкостью пристроившись между моих ног. Его красные глаза как будто сверкали в тусклом свете комнаты. Бррр, ну и линзы. Если это линзы, конечно. «Не зли меня, Шалара», — прошипел мужчина, наклонившись так близко, что его злобный шепот пробежался по моей щеке, опаляя лицо. Здоровяк схватил правую руку и развернул ее ладонью вверх, открывая вид на татуировку золотого цветка. «Ты это сделала с нами. Тебе некого винить, кроме себя самой. А будешь злить, возьму тебя прямо здесь». «Я... не...» «То-то же. Проваливай, дрень». Меня столкнули со стола точно так же, как бумаги секундой ранее. Я упала на пол, больно ударившись без того ушибленным бедром, но быстро поползла на выход. Всё он. Я всем своим естеством чувствовала, что угрозы монстра не шутка. Еще слово, и меня разложат на этом столе. Свидетельство тому — дикое возбуждение мужика, которое я сумела почувствовать даже через толстую ткань дорогих джинсов. Схватившись за ручку двери, дернула ее на себя, выбегая под смех этого ненормального маньяка в коридор. «У тебя осталось 4 часа, жёнушка. Насладись последними минутами. А потом вернись к себе и переоденься, поняла? Без 12:15 мы отправимся в храм, чтобы была при параде. Не смей позорить меня перед храмовниками богини. Избежать не пытайся. У каждого окна стоят стражи, а в холле за тобой присмотрят ребята Шайтара». Я дальше не слушала. Побежала обратно в высокую башню, прекрасно помня дорогу. С ориентацией у меня проблем никогда не было. В школе я была лучшей. Меня даже посылали на всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, где я взяла призовое место. Поэтому ни капельки не странно, что через 5 минут заполошного бега я снова оказалась в мрачной высокой башне у перевернутого стола и почерневшего напольного зеркала. Часто дыша, пробежалась затравленным взглядом по комнате. Глазами зацепила книгу, которая валялась раскрытой на полу возле кубков. Подойдя ближе, аккуратно, чтобы не потерять страницу, на которой книга раскрыта, я подняла ее с пола и развернула к себе. На верхнем колонтитуле значилось «Раздел темной магии», а ниже — «Портал в другой мир». «Осторожно! Заклинание возможно только при условии использования божественной искры». Дальше шла какая-то тарабарщина, насколько я поняла, описание ритуала. Но то, что меня заинтересовало, находилось в конце главы. Чтобы преодолеть межмировой барьер и успешно провести обмен душ, необходимо погрузиться в воспоминания вашего двойника. С этим поможет справиться заклинание «Мемора». «Мемора», — сорвалось с моих губ без особого понимания. И вдруг перед глазами заплясали разноцветные круги. Я села на пол, задыхаясь, закрыла глаза и...